Глава 31. После безрезультатных попыток дозвониться до Эндрю Стерлинга, Пуласки наконец удалось связаться с Марком Уиткомом. Тот согласился встретиться с полицейским и передать ему сегодняшние табели рабочего времени для выяснения того, кто из подозреваемых отсутствовал на рабочем месте во время убийства кладбищенского смотрителя. «Спасибо, что согласились помочь мне, Марк». Уитком, заместитель начальника исполнительно-правового отдела ССД, любезно улыбнулся. «Он, наверное, по-настоящему любит свое дело», — подумал Пуласки, «раз в такое позднее время, уже перевалило за половину десятого, все еще торчит в офисе». И тут же сообразил, что и сам тоже продолжает торчать на службе. «Опять убийство. И убийца прежний. У нас практически нет сомнений». Молодой человек помрачнел. «Мне очень жаль. О, боже, когда?» «Около 3 часов назад». Уитком беседовал с Пуласки в своем кабинете, где было намного уютнее, чем у Стерлинга. И хотя здесь наблюдался определенный беспорядок, но атмосфера от этого становилась только комфортнее. Уитком отложил в сторону блокнот со своими записями и указал Пуласки на стул. Тот сел, обратив внимание на семейные фотографии на рабочем столе, несколько картин на стенах среди дипломов и сертификатов, подтверждающих высокую профессиональную квалификацию хозяина кабинета. Еще до того, как войти, Пуласки машинально взглянул направо и налево и крайне обрадовался, не увидев в коридоре своих мучителей Кассела и Гелеспи. «А это, наверное, ваша жена?» «Сестра», — Уитком опять улыбнулся, но по лицу пробежала тень. Пуласки и раньше доводилось наблюдать подобные выражения, признак того, что тема связана с каким-то печальным событием. Может, она умерла? «Оказалось, что дело не в сестре. Я разведен. Работа здесь отнимает слишком много времени, не хватает на семейную жизнь». Уитком сделал широкий жест рукой, обозначающий, очевидно, что ССД занимает все его помыслы. «Но работа важная, реально важная, не сомневаюсь. Я к вашему приходу приготовил кофе». Пуласки только сейчас заметил на столе Уиткома серебряный поднос с кофейником и 2 фарфоровыми чашками. «Помнится, в прошлый раз мой кофе вам понравился». «Спасибо». Уитком по очереди наполнил обе чашки из кофеварки. Пуласки отпил глоток. Хороший кофе. Молодой полицейский испытывал большое пристрастие к этому напитку. Он не мог дождаться дня, когда их семейный бюджет позволит ему купить капучино-мейкер. «Вы каждый день работаете допоздна?» «Не каждый, но довольно часто. Во всех сферах бизнеса законодательство устанавливает строгие правила, но в информационном основная сложность заключается в том, что люди иногда не понимают, чего хотят. К примеру, штаты могут получать в свой бюджет хорошие деньги от продажи информации с водительских удостоверений. Граждане некоторых штатов категорически воспротивились этой практике и ее запретили. В других штатах мы продолжаем работать без всяких проблем. В отдельных регионах дейта-майнинговые компании должны извещать своих клиентов, если их информацию, независимо от ее характера, похитили проникшие в систему хакеры. Но в некоторых штатах такой порядок касается только финансовых сведений. А есть места, где вы вообще не обязаны сообщать клиентам о краже данных. В общем, бардак. Но нам приходится учитывать все особенности местного законодательства. Когда речь зашла о незаконном проникновении в систему, Пуласки начал чувствовать угрызение совести по поводу кражи данных из свободной памяти системы в ССД. Это Уитком в тот раз усадил его за компьютер и вообще занимался им, исполняя обязанности принимающей стороны. Если Стерлинг обо всем узнает, Уиткому, наверное, не поздоровится. «Вот вам, пожалуйста, табели рабочего времени». Уитком передал Пуласки 20 листов с фамилиями и столбиками цифр, соответствующих часам и минутам. Полицейский первым делом проверил служащих ССД, значившихся в списке подозреваемых. Он заметил, что Мигель Абрера ушел с работы чуть позже 5 часов. И тут у него ёкнуло сердце при виде строки с фамилией Стерлинг. В документе значилось, что генеральный управляющий покинул здание секундами позже Абрера, как будто следовал за ним по пятам. Однако через мгновение Пуласки понял, что ошибся. Вслед за уборщиком вышел Эндрю Стерлинг-младший, а отец опередил его почти на час, отправясь предположительно на деловую встречу, переходящую в ужин. Вернулся он, кстати, лишь 30 минут назад. И вновь молодой полицейский подосадовал на себя за то, что не прочитал табель внимательно, а ведь он уже хотел немедленно звонить Линкольну Райму, чтобы доложить о своей многообещающей находке, и в результате только опозорился бы в очередной раз. «Включай голову!» — в сердцах приказал себе Пуласки. Что касается других подозреваемых, то Фарук Мамеда, комплексующий ночной техник, во время убийства находился в здании ССД. Начальник отдела обработки информации Уэйн Гелеспи вышел на полчаса раньше Абрера, однако в 6 вернулся к себе в кабинет и покинул здание лишь через несколько часов. Пуласки, испытывая по отношению к нему мстительные чувства, даже огорчился, что его обидчик оказался вне подозрений. Все остальные покинули здание достаточно рано, чтобы следовать за Абрерой до кладбища, либо перехватить его где-нибудь в пути. Вообще, как обратил внимание Пуласки, большинство подозреваемых проводили много времени за пределами своих кабинетов. Шон Кассел, к примеру, отсутствовал почти всю вторую половину дня, однако вновь объявился полчаса назад. «Ну как, есть что-нибудь интересное?» — осведомился Уитком. «Есть кое-что. Можно мне оставить это у себя?» «Да, пожалуйста». «Спасибо». Пуласки сложил листы и засунул в карман. «Да, я разговаривал со своим братом. Он собирается приехать в Нью-Йорк в следующем месяце. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, вам было бы любопытно познакомиться с ним. Можете захватить и своего брата, будете рассказывать друг другу полицейские байки». Уитком смущенно улыбнулся, будто сморозил глупость, отчего Пуласки захотелось тут же заверить его, что нет, это вовсе не глупость. Копы как раз обожают слушать истории друг про друга. «Ну, естественно, если к тому времени вы закроете это дело. Что скажете?» «Закрыто». «Что? А, ну да, как в том сериале, закрывающий. Только закрыто ли? Вам ведь, наверное, нельзя распивать пиво с подозреваемым». «Для вас закрыто, Марк. Какой же вы подозреваемый?» — сказал Пуласки, едва удержавшись, чтобы не рассмеяться. «Но вообще-то да, лучше обождать. Кстати, спрошу у брата, сможет ли он тоже подъехать». «Марк», — негромко произнес кто-то у них за спиной, — Пуласки обернулся и увидел Эндрю Стерлинга в черных брюках и белой сорочке с закатанными рукавами. Эндрю любезно улыбался. «Господин полицейский, а вы к нам зачастили. Уж не пора ли мне зачислить вас в штат?» Ответная застенчивая улыбка. «Я звонил вам, но телефон переключился на голосовую почту». «Вот как?» Генеральный управляющий недоуменно сдвинул брови, но затем его зеленые глаза прояснились. «Все правильно. Мартин сегодня ушел раньше. Чем можем быть вам полезны?» Пуласки хотел было объяснить насчет табелей рабочего времени, но Уитком опередил его. «Рон приехал сообщить о новом убийстве». «Не может быть! Неужели все тот же убийца?» Пуласки понял, что совершил ошибку, действуя через голову Эндрю Стерлинга. Очередная глупость. Не то чтобы он подозревал генерального управляющего или пытался скрыть от него что-то, просто хотел получить информацию как можно быстрее. А еще, если признаться, его вовсе не радовала перспектива пообщаться с Касселом или Гелеспи. Вполне вероятно, если бы он запрашивал табели по инстанциям. И только теперь молодой полицейский осознал, что приобретение сведений об ССД из источника иного, чем Эндрю Стерлинг, есть великий грех. Если не сказать больше, преступление. Ему казалось, генеральный управляющий видит его насквозь. «Мы думаем, да». — ответил Пуласки на вопрос. Его жертвой, похоже, должен был стать работник ССД, но по чистой случайности погиб посторонний человек. — Кого вы имели в виду? — Мигеля Абреру. Стерлинг немедленно вспомнил уборщика. — Да, из хозяйственно-технической службы. Он не пострадал? — Нет, понервничал немножко, а в остальном все в порядке. — Почему напали именно на него? — Думаете, он что-то знает? — Не могу ничего сказать, — ответил Пуласки. «Когда это случилось?» «Между 6:30 вечера». Возле уголков глаз генерального управляющего собрались едва видимые морщинки. «Я знаю, что делать. Вам надо свериться с табелями рабочего времени всех сотрудников из вашего списка. Тогда круг подозреваемых сразу сузится за счет тех, кто имеет алиби. Я позабочусь об этом, Эндрю», — поспешно вызвался Уитком, садясь за компьютер. «Запрошу базу данных отдела кадров». И добавил, обращаясь к Пуласке, «Подождите, это недолго». «Хорошо», — согласился Стерлинг, — «сообщите мне о результатах». «Да, Эндрю». Генеральный управляющий подошел вплотную к Пуласке, твердо пожал ему руку и сказал, глядя прямо в глаза, «Доброй ночи, господин полицейский». Когда он ушел, Пуласке произнес виноватым тоном, «Спасибо, мне надо было спросить разрешение мистера Стерлинга». «Да, надо было. Я полагал, вы так и сделали». Эндрю очень не любит, когда в его компании что-нибудь происходит у него за спиной. Любая информация, даже плохие новости, доставляет ему истинное счастье. Вы знаете Эндрю Стерлинга как человека рассудительного, но вам ничего не известно об эмоциональных особенностях его характера, а они существуют, поверьте. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Короткий смешок. Нет, если он не узнает, что я передал вам табели за час до того, как получил от него указание. Шагая вместе с Уиткомом к лифту, Пуласки обернулся. В дальнем конце коридора Эндрю Стерлинг и Шон Кассел говорили о чем-то, опустив головы. Директор отдела продаж согласно кивал. У Пуласки дрогнуло сердце. Стерлинг удалился. Кассел, протирая очки черным платком, повернулся вслед молодому полицейскому, в упор взглянул на него и приветственно улыбнулся, будто бы ничуть не удивился, увидев его тут. Лифт мелодично звякнул, возвестив о своем прибытии, и Уитком жестом пропустил Пуласки вперед. Позвонив в лабораторию Райма, Пуласки доложил, что получил в ССД данные о том, где находились в интересующее их время подозреваемые. Сакс переписал их на доску. Только двое оставались на рабочем месте во время убийства кладбищенского смотрителя — Мамеда и Гелеспи. «Значит, убийцей может быть любой из оставшейся полудюжины», — задумчиво произнес Райм. «Здание ССД практически обезлюдило», — заметил Пуласки. «Очень немногие работают в ночную смену». «В этом нет необходимости», — ответила ему Сакс. «Всю работу выполняют компьютеры». Райм велел Пуласки отправляться домой к семье, а сам уперся затылком в подголовник и еще раз перечитал список подозреваемых. Эндрю Стерлинг, президент, генеральный управляющий, алиби на Лонг-Айленде проверено, подтверждено сыном. Шон Кассел, начальник отдела продаж и маркетинга, нет алиби. Уэн Гелеспи, начальник отдела обработки информации, нет алиби. Алиби на убийство смотрителя в офисе согласно рабочему табелю. Сэмюэл Броктон, начальник исполнительно-правового отдела. Алиби администрация отеля подтвердила его присутствие в Вашингтоне. Питер Арлонзо Кемпер, начальник отдела кадров. Алиби с женой. Она подтвердила. Выгораживает мужа. Стивен Шрейдер, менеджер отдела ремонта и технического обслуживания, дневная смена. Алиби в офисе согласно табелю рабочего времени. Фарук Мамеда, менеджер отдела ремонта и технического обслуживания, ночная смена, нет алиби. Алиби на убийство смотрителя. В офисе в соответствии с табелем рабочего времени. Клиенты ССД, вопрос. Ожидаем список из отдела компьютерных преступлений. Неизвестный наемник Эндрю Стерлинга, вопрос. Но был ли вообще 5.22 одним из них? Райм снова и снова задавал себе этот вопрос. Он вспомнил о концепции информационного шума в дейта-майнинге, про которую ему рассказала Сакс. Не являлись ли эти фамилии просто шумом, отвлекающим их от поисков настоящего преступника? Райм лихо прокатился по кругу на своем TDX-тотальном драйве и опять остановился перед пластиковыми досками. Что-то не давало ему покоя. Но что? Линкольн, кажется, он читал или слышал об этом, или нет, давнишнее расследование вертится в памяти. Черт, терпения не хватает, так иногда ухо зачешется, спасу нет. Райм чувствовал на себе неотрывный взгляд Купера. Это тоже раздражало. Он закрыл глаза. Сейчас. Вспомнил. Что вспомнил? Очевидно, он произносил мысли вслух. Кажется, я понял. Том, ты следишь за поп-культурой? Господи, это еще что такое? Ну, читаешь газеты, журналы, рекламные объявления. Я хочу знать, сигареты Тейритон еще изготавливают? Откуда мне знать? Не курю и не курил никогда. Я лучше подерусь, чем откажусь, — объявил Лон Селито. Что? В 60-х была такая реклама. Мужики с синяком под глазом. Не припоминаю. Мой отец курил эту марку. А сейчас их делают, я спрашиваю? Не знаю, не видать их что-то. Вот именно. И вторая марка табака в вещдоках тоже старая. Значит, независимо от того, курит он или нет, логично предположить, что у него есть хобби — коллекционирование сигарет. Сигарет? Кому нужно такое хобби? Ну, не только сигарет. Искусственный заменитель сахара, снятый с производства. Возможно, бутылки, банки. А еще нафталин, спички, кукольные волосы. Добавьте сюда же плесень, стахиботрис хартарум, пыль от Всемирного торгового центра. Вряд ли 522 обитает в центре Нью-Йорка. Думаю, он просто годами не занимался уборкой у себя в хлеву. Угрюмая усмешка. А совсем недавно мы узнали про другую его коллекцию. Информация. 522 одержим собирательством. Таких еще называют барахольщиками. Как? Он собирает всякое барахло и никогда ничего не выбрасывает. Вот почему среди вещдоков куча старья. Да, кажется, я слышал что-то похожее, заметил Селиту. Это как болезнь. Резко цепляет. Райму однажды довелось обследовать жилище одного такого патологического барахольщика. Он погиб под рухнувшим на него штабелем из книг. То есть не сразу, а через 2 дня в реанимации от несовместимых с жизнью повреждений внутренних органов. Райм, рассказывая присутствующим об этом случае, назвал причину смерти нелепой. Он не изучал глубоко все аспекты этого болезненного отклонения в поведении человека, но знал, что в Нью-Йоркском управлении полиции создана специальная группа из оперативных и медицинских работников, призванная оказывать терапевтическую помощь подобным коллекционерам и защищать соседей от опасных проявлений их неадекватного поведения. Давайте-ка проконсультируемся с нашим штатным психологом. С Терри Добинсом? Может, он знает кого-нибудь из спецгруппы по барахольщикам. Пусть проверит этот контингент. И скажите ему, чтоб сюда подъехал. Сейчас? Переспросил Купер. Уже начало 11-го. Райм даже не стал произносить вслух очевидное. Раз мы бодрствуем, почему кто-то должен спать? Его красноречивый взгляд сказал это за него.